Глава 15. Командующие замолкли, а Дэн по-свойски спросил: «Алекс, ты где был?» «Как где?» «Там же, где и вы, на поединке Малькерны, до конца». «Что, досмотрел весь ритуал?» «Да, досмотрел. Кстати, это гораздо проще, чем биться на ринге до смерти». «Алекс, успокойся», — вступил в разговор Георгий. «Мы не могли досмотреть ритуал, он слишком жесток. В каждой цивилизации есть моменты, которые не хотелось бы показывать. Но в этом случае перед вами раскрылась королева-мать цивилизации. Раскрылась и пригласила на поединок как равных, как союзников. А вы позорно сбежали. Оказалось, нервишки слабые, не можете смотреть на насилие. Можно подумать, что каждый из вас его не совершал. За каждым из вас реки крови». Присутствующее высокое руководство молчало. Заговорил Ютал. Он понял, о чем сказал Алекс и в чем их упрекают. «Ты прав, так и есть. Действительно, мы повели себя неправильно, поддались настроению момента». «Ладно, забыли. Королева-мать Малькерна здесь. Я хочу понять, какой она союзник. Но главное, вы будете воевать вместе с ней?» Ответил Георгий. «Он, конечно, виноват больше всех. Ютал так вовсе ни при чем. Это он позвал всех за собой». «Виноват я. Не оценил важность момента. А воевать с флотами Малькерны мы будем. Она надежный союзник. За сегодняшнее недоразумение извинюсь перед ней лично». «Хватит на сегодня извинений. Лучше поздравьте ее с победой на поединке. Это самый трудный поединок в ее долгой жизни». «Так устроено общество Сервилий. Нужно его воспринимать таким, какое оно есть». «На этом все. Празднуем и развлекаемся. Завтра займемся делами». Договорить не успел. Переборка ушла в сторону. В центр управления вошли две бельтессы, как капли воды, похожие друг на друга. Георгий опомнился первым и решил не повторять ошибок сегодняшнего дня. И Алекс достаточно их отчитал. Он пошел навстречу со словами: «Королева, прошу вас, заходите. Теперь я уж и не разберу, кто из вас кто». «Тем не менее, должен сказать, королева-мать цивилизации Сервилий Малькерна, вы не только гениальный командующий, но и отличный боец. Такого боя, как сегодня, я не видел никогда. Поздравляю с заслуженной победой. А главное, вы защитили титул королевы-матери цивилизации». Ему ответила одна из двойняшек. «Стало понятно, что она и есть Малькерна». «Я тронута таким вниманием. Император, действительно, бой получился трудным и кровавым. Но таковы правила. Таковы нравы нашей цивилизации. По окончании боя Алекс наградил меня возможностью принимать любой облик. Я приняла человеческий, могу сказать, очень нефункциональное и слабое тело. Поверьте мне, есть чем сравнить». Далее к поздравлениям присоединились все командующие. Потом спустились в огромный зал торжеств, где начали чествовать героев и праздновать победу. Торжество длилось до утра. После торжества вновь прибывшие экипажи стали ближе и друг к другу, и к населению станции. Тесное общение сближает. Образовались группы по интересам. Завязалась дружба. Королевы не расстраивались и не могли наговориться. Условились вновь быть на ментальной связи. Малькерна почувствовала движение коллективного разума. Коллективный разум основан на инстинктах выживания и размножения. Малькерна с ним боролась и продвинулась далеко, но все же он диктовал необходимость возвращения на корабль и проведения ритуала посвящения. Пришлось попрощаться и попросить Алекса отправить ее обратно. Алекс доставил ее на флагманский корабль в личные апартаменты. Малькерна его поблагодарила и трансформировалась в знакомого крокодила. «Я очень устала от человеческого тела. Еще раз спасибо за все». «И тебе спасибо за победу. Понимаю, тебе непросто, но другого пути нет. Впереди много битв, наступает неспокойное время. Хочу задать тебе один вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы остаться со своим флотом на станции «Надежда»?» «Алекс, такое предложение — большая честь». «Но нет. Мы не сможем жить на станции. Сервилий совсем другие. В случае необходимости я всегда готова прийти на помощь». «Спасибо за честный ответ. Да будет так». Вернувшись на станцию, застал отца в управляющем центре. Он изучал карты вселенной Лотос. Королева Малькерна отказалась пополнить твой флот на станции, но согласилась помогать в случае необходимости. Малькерна не узаурядна и понимает, что делает. Она блестящий стратег. Мне бы такой пригодился. Но на станции ей действительно трудно. Другая среда обитания. Насчет помощи — спасибо. Помощь всегда может пригодиться, а у нее неограниченное количество флотов. Согласен. Что изучаешь, что задумал? Изучаю карты Вселенной Лотос. Снова придется встретиться со всеми цивилизациями. Думал, расстались навсегда. Нет, пришлось... А здесь ничего не поделаешь. Атака мобов в пробный камень хаоса. Он проверил нашу защиту боевой операции, послав очень сильный флот. Неужели так будет всегда? Сплошные войны, сплошные разборки. Так устроен мир. Изменить что-либо невозможно. Я пытался на всех уровнях. Так и будем мирить, наказывать и убеждать? Других вариантов нет. В настоящем и ближайшем будущем много проблем предстоит решить. Что это вдруг на тебя напала меланхолия? Состав станции значительно расширился. Флоты и население разношерстное, многонациональное, даже не так. Многовселенское, многомерное и очень технологичное. Такой коктейль держать в узде непросто. До этого момента ты не обращал внимания на состав. Что теперь волнует? Будущее. Боюсь, могут начаться междоусобицы и конфликты. Гремучая смесь. Флоты Талиса, Киджи, Светлова. Слово «могут» ключевое. Это всего лишь предположение. Будущее вариативно, и пока нет такой угрозы. Придет время, разберемся. Допустим, но хотелось бы работать на опережение. Опять же проблемы с Бальтессой. Она опять падает в истерику. Отец, здесь вариантов нет, она успокоится. Не мог же я своего сына отправить к Сервилиям. Согласен, он меня, конечно, прилично достает. Хорошо, я с ним о Бальтессе переговорю. Теперь к делу, что анализируешь? Состав оставленных тобой цивилизаций, в общем-то, и мной тоже. Я всех знаю, но такими, как они были в прошлом. Теперь все изменилось, придется знакомиться по новой. Зачем? В этот раз от атаки мобов мы отбились только благодаря Малькерне и ее флотам. Как-то все удачно сложилось. А если бы они напали, например, на цивилизацию людей или кретчан? Такое могло быть, и может быть не обязательно, что это будут мобы. Возможно, междоусобицы. Да мало ли что придумает хаос с апокалипсисом. Как-то спокойно ты об этом говоришь. Только потому, что станция здесь, и ты сможешь противостоять любой угрозе. В любое время можешь подключить флоты Малькерны. Я переговорил с ней на эту тему, она согласна. За это спасибо. Придется ввести Бальтессу в командный состав станции. Она на постоянной связи с Малькерной. Опять внучок начнет ворчать. Не стоит. Я устрою тебе прямую телепатическую связь с ней. Договорились? Общение без посредников лучше. У меня к тебе одна просьба. Какая? На будущее согласовывай со мной любое перемещение станции. Так вроде согласовывал. А, понятно, последняя атака на мобов во вселенную Урос. Извини, не было времени, все решалось спонтанно. Атаковать нужно было быстро. Я понимаю. Но и ты пойми, теперь ты и станция Надежда — цель номер один для хаоса и апокалипсиса. Во время рейда станция пропала из поля зрения операторов Абсолюта, и я тебя тоже потерял. Это значит только одно, что я не смог бы оказать тебе помощь. Странно, почему пропало? Все было как обычно, никаких странностей. Самое странное — твоя спонтанная атака. Хаос не был готов к такому повороту событий, поэтому атака удалась. Чистая случайность. Иначе вы вряд ли бы вернулись оттуда. Получается, что мы прошли по лезвию бритвы? Получается так. Но здесь-то мы на своей территории и можем перемещаться по вселенной Лотос. Да, здесь можете. Я понял. Впредь буду осторожнее. Договорились. Теперь о цивилизациях. Более или менее боевая цивилизация — это Z. Щемил на борту, можно его с отрядом десанта отправить на планету. Пусть наладит контакт с братьями. Думаю, он согласится. Хорошая идея. Вижу, как все наши горят желанием посетить свои цивилизации. Ты же знаешь, на станции представители всех цивилизаций. Знаю, конечно, сам формировал состав. Тогда, думаю, лучше поступить так. Собери совещание и переговори о возможности посетить все цивилизации с целью анализа потенциала на случай нападения извне. Хорошая идея, так и поступлю. Угроз пока нет, заданий тоже. Или я ошибаюсь? Ты прав. Теперь станция здесь надолго. Не зря тирксканцы назвали ее колыбель цивилизаций. Опять придется спасать миры. Теперь все сложнее. Станция участвует в борьбе высших сил, так сказать, находится между молотом и наковальней. И ошибаться нельзя. Ты прав. Игра жесткая и тонкая. Настрой экипажа именно на такое противостояние. У меня идея. Какой смысл держать флоты на станции? Может быть, их разместить рядом с цивилизациями и тем самым исключить внезапное нападение на них извне? Идея неплохая, но преждевременная. Сначала анализ, потом действия.